Александр Шишонин. Лекарство от всех болезней. Как активировать скрытые резервы молодости. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Эта книга по избавлению от неизлечимых болезней современного человека, которая обойдется дешевле, чем поход к врачу. У врача на приеме вы тратите время, а когда он отправит в аптеку – деньги. Каждый человек покупает лекарства, заполняя ими тумбочки и домашние аптечки, а позже забывает про них. Я знаю это по своему отцу. Он любит ходить к врачам, покупать таблетки и пузыречки, в скором времени забывая их принимать. И хорошо. Нельзя вылечить таблетками диабет, атеросклероз и проблемы с суставами. Средства, продающиеся в аптеке, только снимают симптомы. Но эта книга — лекарство, которое борется с причиной заболевания. Вы болеете не потому, что в вашем теле нет того, что есть в лекарствах. Диабет — это не цинга. Искать решение проблемы следует в бестаблеточном методе. Победить болезнь может то, что ее вызвало. Организм. В этой книге говорится о функционировании организма и о том, как с ним взаимодействовать. Прослушав книгу, вы сможете избавить себя от проблем со здоровьем, если они не слишком запущены. Нужно только работать над собой и быть готовым, что организм будет сопротивляться. В теории мы знаем, что делать и в какой последовательности, но заставить себя это делать — задача невероятной сложности. Наш организм хитер и умеет сопротивляться разуму. Расскажу вам на примере. Эстетически мне нравятся тяжелые стаканы с толстым дном. Я купил себе набор таких для новой кухни, но через некоторое время часть стаканов разбилась, и я пошел в тот же магазин, чтобы докупить. Их в продаже не оказалось, но были другие, тоже красивые и даже отдаленно похожие, но с тонким дном и поэтому не такие тяжелые. Ничего не поделаешь, купил. И вдруг заметил за собой удивительную странность. Я постоянно брал в руки не свои любимые стаканы с толстым дном, а новые. Рука брала в руки легкий стакан. И так происходило, потому что наш организм от природы не то чтобы ленив, скорее бережлив. Он не склонен тратить энергию на всякую ерунду, даже чтобы поднять более тяжелый стакан. Это биологическое следствие общефизических законов сохранения. Теперь вы понимаете, как трудно вам раскачать свой организм на борьбу с болезнью. Нужен очень мощный стимул. И подобным стимулом может стать сама болезнь, если она мучительна. Как правило, к доктору Шишонину приходят люди точно к последней надежде, когда болезнь прогнала уже через всех докторов, когда от горстей принимаемых препаратов тошнит, а жизнь стала совершенно невыносимой. Так что, если болезнь вас замучила, можете порадоваться. В отличие от людей не сильно больных, у вас есть прекрасный стимул. Но если болезнь не слишком мучает, стимул невысок. В любом случае, эта книга для вас. Она позволит самостоятельно избавиться от недалеко зашедшего патологического процесса или укажет нужную клинику. Сейчас безлекарственные клиники, подобные Шишонинской, уже начинают появляться, но пока их очень мало. В общем, если вы стоите у полки в книжном магазине и держите в руках эту книгу, значит, это произошло не случайно. Вы ищете что-то для себя или своих близких. Что ж, вам повезло, вы нашли. Александр Никонов. Писатель, автор серии книг об альтернативной медицине, лауреат Беляевской премии, обладатель награды «Бронзовая кошка», литературная премия за нонконформизм и нескольких премий Союза журналистов.